Глава 22. Чем еще занимался? Экспериментировал, конечно, изобретая велосипед. Экспериментировал, понятное дело, с магией, а под велосипедом имею в виду оружие. Огнестрел – штука хорошая, с этим не поспоришь. Вот только в мире магии он хорош разве что на дистанции, недоступной для магического воздействия. Того арсенала, что имеется на острове Русский у военных, для обороны вполне хватит. Хватит, чтобы удержать на дистанции магическую поддержку основных войск возможного супостата. А уж с обычными вояками, привыкшими рубиться холодником, да стрелять из луков и арбалетов, справиться легче легкого будет. Вопрос в том, как надолго хватит боеприпасов и смогут ли в анклаве наладить производство оных. Нет, я уверен, что при желании это возможно сделать, но вот как скоро это произойдет. При любом раскладе альтернативное оружие, сделанное на основе магии, не помешает. Впрочем, это я немного вперед забежал. Сначала нужно рассказать о моих достижениях в собственно той самой магии. Узнав специализацию руны, что я в свое время подглядел, предположил, что тот маг на корабле готовился меня приголубить чем-то вроде тарана, состоящего из спрессованного воздуха. Был там и второй товарищ. Его руну я тоже запомнил. Но спрашивать второй раз, чтобы узнать ее предназначение, побоялся. Не хотелось особо афишировать свои пока только гипотетические возможности. Решил доходить до всего проверенным веками методом великого обезьяньего тыка. Для начала попробовал сам создать в ауре руну ветра. Знаний катастрофически не хватало. Как это должно происходить? Как должно активироваться, каким образом происходит воздействие руны на целевой объект. Одно понятно, сама по себе мана мало что может, разве что усилить воздействие. Помните, как я расплескал по земле башку упыря, что скакал на меня дома? Вот именно так мана и усилила удар. А если бы я применял руну, позволяющую мне трансформироваться в какую-либо из стихий, эффект был бы куда как интересней. В ходе своих экспериментов понял главную вещь. Руны позволяют при минимальном количестве используемой маны добиться больших результатов. Плюс ко всему, эта субстанция при воздействии на нее как бы сама стремится упорядочиться и закрутиться в какой-либо рисунок. Все зависит от того, какую вибрацию создает оператор. Получается, что местные Гарри Поттеры сами подбирают ключик к управлению, а как подберут, то продолжают совершенствоваться в этом направлении, доводя навыки до совершенства. Узкая специализация. Что получилось, тем и пользуются. Начал я, понятное дело, с той руны, предназначение которой выяснил. Уединился у себя в апартаментах, улегся на кровать и погрузился в медитацию. Последнее время этот процесс много времени не занимал. Ну ладно. Вышел я, так сказать, в астрал. Дальше-то что? Вот он, я лежу, вот океан энергии, а как руну-то создать да так, чтобы она плавала по поверхности ауры. Вот же ж, блин, затык. С другой стороны, хрен ли что-то изобретать, если я уже худо-бедно пользовался своими возможностями и происходило это исключительно за счет воображения и хорошего желания. Я просто захотел в свое время упорядочить потоки сырой маны, и они послушались. Захотел соединить себя серебряной пуповиной с аурами двух магов на корабле для откачивания их энергии, и это тоже получилось. Так и буду дальше действовать в том же ключе. Вот только каких-либо вразумительных результатов далеко не сразу удалось добиться. Потребовалось много терпения и времени, а еще несколько раз чуть до полного истощения себя не довел. Однако, как бы там ни было, дело сдвинулось с мертвой точки. Первым удачным опытом, вернее результатом того опыта, был испорченный потолок моих апартаментов. Однако времени на это убил почти 4 дня. Сразу-то даже просто создать в ауре руну не получалось. Скорее даже не создать, а закапсулировать ее так, чтобы она стала стабильна. Ведь по сути схема руны существует только в моем воображении, а воплощение обретает исключительно после того, как заряжается энергией. Вот серьезно. Рассказать легче, чем осуществить. Зарядить энергией то, чего не существует, нетривиальная задача. Стоит ослабить внимание, и весь результат на смарку. Расплывается, зараза, как бы истаивает. Блин! Еще неделя экспериментов, но я все-таки это сделал. Как? Спросите, что полегче. Сам мало что понял. Просто в какой-то момент энергия сама устремилась навстречу воображаемой фигуре, и она, руна, ярко вспыхнув в магическом диапазоне, наконец обрела свое воплощение, став стабильным образованием. Скорее всего, у меня просто наконец-то получилось правильно представить рисунок. Кстати, при воплощении руна берет в себя всего одно и то же количество энергии. Очень мало, к слову. Видимо, ровно столько, чтобы быть стабильной. Хотя после этого заряд можно увеличивать. Попутно выяснил, что таким вот образом никто не мешает настрогать заготовок про запас. Создал руну, и пусть себе эта энергетическая капсула плавает. Жрать ведь не просит. А потраченная на создание руны энергия восстанавливается естественным способом. Кстати, если научиться извлекать из заготовок энергию обратно, то личный запас можно так расширить, что даже эльфы удавятся от зависти. Но опять же, легче сказать, чем осуществить. У меня, например, так и не вышло, сколько ни пытался. Ладно, с этим как-нибудь потом разбираться буду, если вообще буду. Короче. На радостях от того, что дело сдвинулось, долго еще игрался ради обретения опыта, создавая одну заготовку за другой, а потом еще и еще. В общем, разобрался, осталось понять, как пользоваться арсеналом. Думал, так ни до чего не додумался и просто усилием воли попробовал вытолкнуть из ауры одно из созданных образований. Вот тогда-то я и испортил потолок. Эффект меня впечатлил. Вернее, крошево штукатурки впечатлило, брызнувшее во все стороны из потолка. Ух ты! Я же лежал, а выталкивал вперед и от себя, понимаете? Пришлось срочно эвакуироваться. Такая пылища образовалась, что дышать нечем стало. Позже уже и терминологию сам придумал, чтобы проще было. Болванка – это удерживаемый исключительно в воображении образ руны. Заготовка, получившая заряд и обретшая воплощение болванка. Заготовка потому, что с ней можно продолжить работать или оставить как есть. Дальше уже экспериментировал с размерами и мощностью. Рассуждая логически, предположил, что диаметр образования должен иметь значение. В родном мире я рунами вообще не интересовался. Не мое это было. Где-то что-то слышал, а иногда, листая каналы ящика, даже мельком видел, но не более. Так что какими они вообще бывают, имею слабое представление. Но вот узор тех двух рун, что я подсмотрел, и одну из которых удалось идентифицировать, скомпонован в окружность, беря свое начало в центре. Диаметр именно этой окружности я и имею в виду. Изначально я тупо копировал размер. По памяти создавал так, как видел на примере. Но оказалось, что создать заготовку сразу нужного диаметра почему-то не получается. Вообразить-то несложно, но принимать стабилизирующий заряд пустая болванка нестандартного диаметра от чего-то не желает. Ну и ладно, не больно-то и хотелось, будем думать. Еще где-то около недели раздумий, точно не помню уже, привели к тому, что у меня получилось уменьшить диаметр заготовки, как бы сжав ее. При этом выяснил, что сжимать можно практически до бесконечности. Хотя насчет бесконечности это я, наверное, загнул, но вот буквально в точку сжать получилось. Собственно, растянуть тоже умудрился. Правда, растяжение возможно только в пределах ауры, и чтобы такая заготовка нанесла противнику урон, нужно слишком много энергии в нее вливать. Объясню процесс подробнее. Изначально создается болванка стандартного размера, а ее заряжание происходит автоматически, если все сделано правильно. Обычно для этого требуется совсем грамуля энергии, потому и обозвал заготовкой. Потом уже можно с ней дальше работать, например, увеличить мощность образования путем накачивания энергии. Но можно поиграться с размерами и добиться разрушительного эффекта даже при очень слабой накачке. Если сжать заготовку в точку, то выброс происходит узконаправленно. Чтобы еще понятнее стало, представьте резиновый шланг, из которого не спеша течет струя воды. Но если сжать шланг на конце, уменьшив диаметр отверстия, то при одном и том же давлении струя получится мощнее, просто тоньше. То же самое и с магией, во всяком случае с воздушной стихией. Сжатая руна, разряжаясь, разгоняет молекулы воздуха до огромных скоростей. И я таким образом в одном из экспериментов стену проткнул как промокашку пальцем. Случайно, конечно. И это была просто сжатая заготовка со стандартным стабилизирующим зарядом, а такая же, только растянутая, всего лишь едва колыхнула занавески. Вроде бы все хорошо. Вот только создание рабочих рун происходило исключительно в процессе медитации, лежа колодой на кровати. В бою же мне никто не даст времени прилечь и сосредоточиться. Можно, правда, пойти по простому пути, наделать заготовок под разные случаи и пусть себе хранятся до поры до времени. Но тогда я буду ограничен тем набором, что сделаю заранее. А если бой затяжной, и если израсходую весь запас, что тогда прикажете делать? Управлять телом, находясь в астрале, я не могу. Пока не могу, и даже не знаю, возможно ли такое вообще. А раз нет такой информации, нужно что-то придумывать, то бишь вооружаться. Холодняк не для меня. Нет, конечно, чему-то научиться можно, но именно что чему-то. Вот только при этом времени уйдет много. А самое главное, нужно признать, что великого фехтовальщика и рубаки из меня все равно не получится. Этим надо заниматься с молодых ногтей и всю жизнь тренироваться, шлифуя навыки до автоматизма. А вот привычное оружие вполне подойдет для этой цели. Это я хорошо понял. Понять-то понял, но понимание это пришло только тогда, когда у меня открылись глаза на происходящее вокруг меня. Конкуренты Двинтия, видимо, отчаявшись изменить положение вещей в свою пользу, решились на путч. Ну да, их понять несложно. Столько лет они готовили свержение власти, и вот теперь, уже почти достигнув успеха, вдруг терпят поражение. Попытки грохнуть меня или добраться до моих соотечественников раз за разом терпят фиаско. Вокруг корабля который через неделю уже спустят на воду для испытания, столько охраны, что не подойдешь, дабы подсмотреть что-нибудь. Да и диверсию устроить тоже не получается. Уже 4 попытки провалилось. Остается открытый мятеж. Для его поднятия супостаты выбрали время как раз тогда, когда Папахин Дарины почтил меня своим вниманием. К приезду Двентия местный поварской персонал расстарался и такое количество еды наготовил, что, наверное, даже для роты голодных солдат многовато получилось. Ужинали мы не спеша и разговаривали. Собственно, не столько разговаривали на отвлеченные темы, сколько высокопоставленный гном меня расспрашивал, а я старался отвечать так, дабы лишнего не наговорить. Манюня сидела рядом и время от времени делала голодные глаза, выпрашивая очередную вкусняшку. Куда в нее лезет? Впрочем, организм ведь молодой, растущий. Она уже вымахала до размера крупной овчарки. И это только подросток. Судя по всему, когда выйдет из подросткового возраста, даже папашу своего статью переплюнет. Именно она первой забеспокоилась, отправив мне ощущение опасности, исходящей снаружи. Не верить своему фамильяру я оснований не имел, а потому сразу же сообщил об этом хозяевам дома. «Ну что же», – как-то даже буднично и спокойно сказал Двентий. «Значит, он так и решился на переворот. Я думал, что немного времени еще есть». «Кто он?» – обеспокоился я. «Какой переворот?» «Тебе, Сергий, этого знать совсем не обязательно». «Не понял». «А чего тут понимать? Это политика. Власть – штука притягательная. Наш род имел доминирующие позиции в Совете, но со временем почти утратил их. Благодаря тебе мы начали снова укреплять свое положение. Но тех, кто этому был не рад, такой расклад не устроил. Они пытались убить тебя, потом похитить твоих людей. Были еще попытки и не раз, просто ты их не заметил. Мои люди постоянно тебя опекали со стороны. Теперь вот оппозиция Совета решилась на открытый переворот». «То есть вы заранее знали, что так будет, но держали меня в неведении?» «Мог бы и сам догадаться, Сергий, если бы смотрел по сторонам внимательней. Но ты, видимо, такой же, как и мой старший брат Жагдин. Неудивительно, что вы так быстро нашли общий язык». И я сидел как пыльным мешком из-за угла стукнутый. Вот это встрял. Нахрена мне это все было нужно? Отсиделись бы там в устье реки, пока падальщики найдятся и разбредутся, да обратным путем домой. Хотя вряд ли бы нам это дали. Жратвы на берегу для зверья мы общими усилиями заготовили много, и по-любому зверь от такого шведского стола не ушел бы, пока было что жрать. А демоны однозначно речку проверили, прежде чем в погоню пускаться. Так что отсидеться не получилось бы. Ладно, чего гадать. Что сделано, то сделано. «Ну и что дальше?» – спрашиваю. «А дальше нам всем нужно выжить, Сергий. И если сегодня выживем, то дальше проще будет. Чего-то подобного я и ждал, но думал, что это произойдет чуть позже. Вы подставили меня и мою дочь. Не забывай, человече, что и моя дочь здесь. Говорю же, я подготовился. Просто если бы это произошло завтра, как я и рассчитывал, то нам бы не пришлось даже трапезу прерывать. А теперь? А теперь нужно продержаться до подхода моих сторонников. Ты, кстати, каким оружием владеешь?» «Такого вы еще не придумали». «Даже так? А я слышал, что ты не дурак подраться и еще магией владеешь». «Магией я владею плохо, учиться надо, а времени нет. Хорошо драться могу только этим. Я сжал кулаки и опустил их на стол, отчего стеклянная посуда мелодично звякнула. «Ну, хоть что-то», – кивнул гном. «Из арбалета стрелять тоже не умеешь?» «С этим справлюсь». Дальше Двинтий начал раздавать указания слугам, коих набежало в зал достаточно много. Дело в том, что, имея самое большое влияние в Совете, глава рода Лайри по совместительству еще и главнокомандующий в военное время. И судя по тому, как он грамотно расставлял своих людей, толк в этом понимает. Кстати, о людях. Казалось бы, обычная обслуга дома, но потому как ребята держали оружие, появившееся откуда ни возьмись, становилось понятно, что дело это для них привычное. Дальше стало вообще не до разглядываний. Противник решился на штурм дома. Брызнули звоном красочные витражи первого этажа, и через окна внутрь полезли вооруженные воины. Война была не моя, поэтому геройствовать я не собирался. Да мне и не давали особо это делать. Как ценный ресурс охраняли меня, мою дочь и Дарину. Так что мы большую часть времени находились в тылу, в последней комнате тупикового коридора, куда нас в ходе боя выдавили. Я, конечно, иногда высовывался из дверного проема, лениво постреливая из арбалета, если противник появлялся в зоне видимости, но умелые защитники и без меня прекрасно справлялись. Собственно, штурм захлебнулся еще в самом начале. Спасибо Машке, что предупредила заранее. Мужская прислуга, вдруг превратившаяся в бывалых воинов, успела забаррикадироваться в узости коридоров и таким образом, неспешно и планомерно отступая, чтобы не нести больших потерь, могла продержаться очень долго. Лояльные Двинтию силы вот-вот должны были появиться. Понимал это и противник. Поэтому, когда за моей спиной рухнула наружная стена комнаты, в которой мы находились с девчонками, я оказался не совсем готов. Вернее, даже совсем не готов. Одновременно с этим супостат, находившийся внутри дома, предпринял самоубийственную атаку, сломя голову, рванувшись на штурм баррикады, собираясь, видимо, тупо завалить обороняющихся мясом. Таким волшебным образом я оказался на острие магической атаки с тыла. Один. В коридоре шла такая мясорубка, что, скорее всего, никто из наших защитников даже не догадался о происходящем. Схватив девчонок в охапку, с перепугу даже не ощутив их веса, ломанулся в дальний угол бывшей комнаты. Едва успел сгрузить их и развернуться навстречу уже летящего в меня магического образования. Похоже, что оппозиция Лари пошла на нарушение закона, протащив на закрытую территорию клана наемных магов. Машка где-то давно потерялась, но ментально я ощущал, что с ней все в порядке. Сложность была в том, что в своих экспериментах я еще не успел добраться до защиты, даже не думал о ней, только наступательные техники осваивал. Пришлось действовать на голой импровизации. В стрессовой ситуации, когда вместо крови в жилах беснуется чистейший адреналин, сознание как бы разделилось на два потока. Раньше такого со мной не случалось, это уже здесь началось. Благодаря этому успевал наблюдать за работой атакующих магов, запоминая созданные ими образования, и одновременно отбиваться. Чтобы атаковать в ответ, даже мыслей не было. Все равно не успел бы, слишком медленно пока работаю. Нужные навыки еще не сформировались. Долбили по мне в три хари, и, судя по всему, опыта ребятам было не занимать, потому что бомбардировали они меня без перерыва по очереди. Как я защищался? Да элементарно. Я же визуально наблюдал, как в меня летит то или иное заклинание, и просто отправлял навстречу одну из своих заготовок. Такой вот самопальное ПРО получилось. Они, в смысле моей заготовки, как бы выступали своеобразными триггерами, заставляя цель срабатывать раньше времени при столкновении. На тот момент я уже больше 50 разнообразных заготовок успел наделать. Теперь вот пригодилось. Хорошо то, что вместе с магами не было обычных стрелков. Они бы из меня отменный дуршлаг забацали. Наверное, эти ребята были так уверены в своих силах, что не озаботились стрелковой поддержкой. Благодаря такой недальновидности и самоуверенности агрессора установился некий паритет. Они не могут меня достать, а я понимаю, что злобные господа, скорее всего, имеют какую-нибудь защиту, не спешил атаковать в ответ, экономя запас имеющихся заготовок. Но время-то не резиновое. Ребятам позарез надо сломить сопротивление, а тут такой неучтенный казус в виде меня. Уверен, что изначально били они по дому, но Дарина как-то в разговоре обмолвилась, что дом непростой и имеет серьезную магическую защиту, вот и выдержала строение, только часть стены потеряв. А дальше уже я мешал нормально работать. Однако доделывать-то им работу надо, а потому наемные маги решили действовать кардинально, сотворив что-то совсем уж убойное. И пофиг им, что целому кварталу хана придет. Главное до цели добраться. Время для точечных ударов вышло. Собственно, основную волшбу творил по ходу самый сильный маг, а двое других на подхвате были. Один исполнял роль аккумулятора, передавая дополнительную энергию из личных запасов товарищу, а второй держал в напряжении меня, постреливая заклинаниями. Мне оставалось только ждать и готовиться к отражению опасности, а скорее всего лишь надеяться, что вообще удастся каким-то образом защититься. Интересная троица, слаженно работают. Видимо, давно сыгранная команда попалась. Как говорится, основной калибр и поддержка. Главный у них спец по статическому напряжению. Когда я отбивал его подачи, сверкали молнии. Второй маг был коллегой Корзиныча, ибо пыхал жаром от разряжающихся рун. И третий маг работал со стихией воздуха, как и я. Секунд через 30 мне стало совершенно ясно, что если не предпринять ответных действий, та хрень, что вот-вот полетит в мою сторону, даже если ее разрядить раньше, все равно достанет и снесет дом до основания. Уж больно много энергии вкачивают ребята в свою заготовку, да и сама она здоровенная получается. Аура у предводителя магической группы была очень велика, не в пример моей. Именно поэтому, скорее всего, третий из группы особо не тратился. Уверен, что в его основную задачу входит защита от последствий, а мной он пока занимается ради развлечения. Полыхнула злость. За моей спиной мой собственный ребенок, и я так разозлился, что аж виски заломило от резко подскочившего давления. «Ну, суки, посмотрим, кто кого!» Начинаю растягивать одну из заготовок. Это создавать их я не могу без медитации, а работать уже с готовыми рунами труда не представляет. Растягиваю до максимально возможного размера и начинаю накачивать энергией. Понимаю, что личной энергии не хватит, поэтому тяну сырую из окружающего пространства, прокачивая ее через себя. Плевать, что потом откат будет немилосердный. На все плевать. За спиной дочь. Впереди опасность. Качал столько, сколько мог, а энергия все лезла в руну и лезла, как в прорву. Одновременно с этим я не забывал внимательно следить за манипуляциями противника, чтобы не пропустить момент, ну и продолжал отбивать атаки третьего. Время действовать решительно пришло в тот момент, когда по-своему даже красивая напевка главаря перешла в другой, более высокий диапазон вибрации. Пора. Ждать больше нет смысла. Нужно работать на опережение. Оговорюсь, что это я долго рассказываю. На самом деле все происходило в течение каких-то секунд, которые мне лично показались вечностью. Выталкиваю в сторону супостата свою поделку. Третий уже давно обеспокоен, видимо, тоже заметил мои приготовления. И я даже более чем уверен, что он заметил, ведь маны в свою заготовку уже вбухал просто немерено, она светиться должна даже для незрячего. Когда моя руна воздуха, искрясь от бурлящей в ней энергии, стартовала, этот товарищ взвыл на высокой ноте, выставив руки перед собой, стараясь прикрыть товарищей, но сделать ничего не успел. Мелькнула черная тень, увитая жгутами электрических разрядов. Это вступило в бой Манюня. «Как же ты, кошатина, не вовремя выскочила, подставляясь! Понимаю, что помочь хотела, вот только я сам вряд ли чем тебе теперь помогу!» Ничего не подозревающий предводитель боевой магической группы наконец закончил свои приготовления, отправив свое творение в мою сторону. Вернее, попытался это сделать, так как мне все же удалось успеть первым. Моя подача достигла цели. Сверкнула и грохнула так, что я потерял чувство ориентации. Контузию точно заработал. В спину ударило чем-то тяжелым. Я же после того, как оттолкнул руну, прикрыл девчонок собой. Хорошо, что сделал это. Приложила не слабо, аж дух вышибло, дышать стало тяжело. Окружающее пространство заволокло пылью. Я с содроганием сердца ждал, что вот сейчас эти твари очухаются, и нам всем кранты. Однако проходили секунды, а меня никто не спешил атаковать. Соображал я плохо. Пришло время расплаты за использование сырой маны. Откат почти отключил сознание. Держался на голом упрямстве. Кто-то начал хватать меня сзади, чтобы оттащить. Но я должен был защитить дочь, потому продолжал сопротивляться. О магии даже не думал. В ход пошли кулаки. Глаза засыпало пылью так, что даже в упор ничего не видел, только чувствовал, как под моими ударами кто-то крякает. А затем мне чем-то по башке прилетело, и я потерялся окончательно. Когда я очнулся, было темно. Ну, почти темно. Только небольшой магический светильник тускло светился над кроватью. И я попытался встать, но резкая боль в спине и груди не позволила этого сделать. Закашлялся. Болью резануло еще сильнее. Дышать было трудно. «Папа!» – раздалось из темного угла, и через секунду рядом оказалась Иришка, ухватив меня за руку. «Ты очнулся!» «В логике тебе не откажешь, дочь!» – попытался я сострить, но вышло не очень смешно. Голос был слабым. Под кроватью завозилось что-то, и с другой стороны появилась черная усатая морда Машки. Она, встав передними лапами на край кровати, прошлась своим шершавым языком крест-накрест по моей роже, ментально разливая радость и обожание. Надо же, цела и невредима кошатина. Как она в эпицентре взрыва выжила? И тут до меня дошло. Ночное нападение, магический бой. Где мы? Наверное, этот вопрос на лбу у меня вспыхнул красными буквами, потому что дочь именно на него ответила. «Тебе необходимо лежать. Местный хилер долго с тобой работал. Во время взрыва кусок деревянного перекрытия отлетел и воткнулся в спину, проткнув тебя насквозь. А потом ты еще от помощи отбивался, не давая папе Дарины и его людям к нам приблизиться. Им пришлось тебя оглушить. Теперь мы в подгорной резиденции рода Лайри. От загородного особняка одни развалины остались. Хилера тебе, кстати, аж из самой столицы Верии пригласили. Он 2 часа назад только закончил работать. Обещал, что через 7 дней ты уже выздоровеешь. Нужен только покой и хилки». Я смотрел в глаза дочери и млел. В них светилось искреннее участие. Ее теплая и мягкая ладошка покоилась в моей руке, и это было так приятно, черт возьми, что не передать словами. Моська только поцарапана немного, но в остальном все на месте. «Сама-то как? Тебя не задело?» – хрипло интересуюсь. «Да нормально все со мной, испугалась только». «А что за хилки, хилер?» «Вот ты, пап-динозавр!» – округлила глаза в недоумении Ирина. «Ну, хилки – это магические лечилки такие. Тебя же Дарина как-то уже угощала, помнишь? Такой маленький пузырек». «А, целебный эликсир!» Наконец доходит до меня, о чем говорит дочь. «А почему хилки?» «Блин, пап, ну ты чего, никогда в компьютерные игрушки не играл? Это на сленге геймеров. Лечить значит хилить. Лечилка, хилка – это от английского «хил» пошло. В играх они разными бывают. В банках, в свитках или в заклинаниях. А тот, кто лечит заклинаниями – хилер, понимаешь?» «Чего уж тут не понять. Одно не понимаю. Вам что, русского языка мало?» «Кому это вам?» – не поняла вопроса дочь. «Ладно, проехали. Хил так хил. В тот момент я подумал, что неудачное выбрал время для воспитания. Да я опоздал с этим давно. Наверное, не стоит скатываться к нравоучениям, разрушая и без того хрупкие зачатки отношений с ребенком. В конце концов, от меня не убудет смириться с этим дурацким хилом». Дверь открылась, и в комнату заглянула Дарина. «А я все гадаю, кто это посреди ночи разговаривает? Ну, здравствуй, герой! Рада, что ты уже очнулся!» «И тебе здравствовать, красавица!» «Ну, раз способен замечать очевидное, глаза девушки маслянисто блеснули, значит, на поправку пошел. Ты, Ира, иди ложись спать уже. Теперь все хорошо будет, я прослежу». «Но...» – начала была дочь. «Мне просто нужно поговорить с твоим папой. А ты тут уже столько сидишь, устала, наверное. У тебя же глаза слипаются». Собственно, Дарина не врала. Девочка моя действительно выглядела устала. «Ириш, ну правда, иди отдыхать», – как можно ласковее говорю я. «В самом деле, что со мной сделается? Даю честное пионерское, что помирать не собираюсь». Девочка по очереди смирила нас подозрительным взглядом, а потом вздохнула. «Ну ладно, пойду тогда. Резвитесь уже. Как дети малые, ей-богу. Только, Дарина, ты осторожнее с ним». И как-то так по-взрослому усмехнулась. «М-да, уже не ребенок, совсем взрослая. И как любая женщина в этих вопросах очень наблюдательна. А этот ее взрослый взгляд... Хорошо, что полумрак скрыл мой стыдливый румянец». «О чем разговаривать-то будем?» – спросил я гному, когда за дочерью закрылась дверь. «Для начала хотела тебя поблагодарить за то, что жизнь мне спас. Я, конечно, понимаю, что в тот момент ты обо мне меньше всего думал, ради дочери старался, но от этого твой поступок не становится менее ценным. Папа, кстати, тоже весьма признателен. Он меня очень любит. Даже не обиделся на тебя за сломанную челюсть». «Я...» «Да не переживай ты так. Он же понимает, что ты за нас боролся и был не в себе. Все хорошо. Даже договор разорвал». «Как это? Почему? За что?» «Так не нужен он. Отныне ты официально признан другом рода. На тебя больше не распространяются запреты. Ты имеешь право находиться на территории клана, когда захочешь, и даже постоянно жить. Это право дано тебе и твоим родственникам. И да, наш клан готов заключить соглашение о союзе с твоим анклавом». «Фух», – выдохнул я облегченно. «А теперь…» – загадочно улыбнулась Дарина. «Что теперь?» «Теперь я хочу лично принести тебе свою благодарность». «Так это, красавица, я как бы не в том состоянии». «Ты, главное, не дергайся, герой, и не беспокойся. О состоянии я позабочусь. Тебе шевелиться вредно, поэтому сама все сделаю. Надеюсь, лекарь столичный ничего лишнего тебе не убрал? И смотрит, зараза, хитро, а рука в это время уже вовсю шурудит под одеялом. Вот же неугомонная.